целое человеческого существа было в зародышевой протоплазме, которая мало-помалу развертывалась. Целое же настоящей Вселенной было когда-то свернутым в космической тонкой Вселенной. Все присутствует в своей собственной причине, в своей более тонкой форме. Поэтому теория эволюции или постепенного развертывания этих проявлений во все более и более плотные формы совершенно верна. Только всякой эволюции предшествует инволюция. Так, маленькая клетка, из которой потом развернется большой человек, уже теперь свернутый большой человек, и из нее он проявится и развернется в эту большую форму. Если эволюционисты признают это, то нам не о чем будет спорить с ними, так как дальше мы увидим, что приняв это положение, они, вместо того, чтобы разрушать религию, станут ее преданными защитниками.